Глава 24. Харитон. Я принял душ и надел свежую футболку, чувствуя, как гудят ноги. В этот момент в дверь постучали, и я решил, что это Ева. Но зашел худощавый паренек Леня. Судя по словам Марка, он ставит на ноги при самых безнадежных случаях. Харитон, вот здесь препараты, их нужно ставить каждое утро и вечер. Ставить? Не понял. Да, в ягодицу. Они болезненные, но это необходимо, чтобы разгонять кровь в мышцах. Иначе наши тренировки будут бесполезны. И еще, Харитон. Мне нужно знать, что вы настроены работать над собой, а не просто баловством занимаетесь. Мне хотелось послать его к черту. Я не собираюсь перед ним оправдываться, но тут в дверях показалось видение. Я помню это платье, синее, шерстяное. И я почти падаю, следя взглядом за Евой, прошелестевшей мимо. «Харитон!» — отвлек меня Леня. «Вы меня слышите?» «Что ты до меня докопался? Я же позвонил! Тренировку мы провели!» «Препараты? Может быть, медсестра нужна?» «Я найду того, кто будет ставить уколы. Не парься и свали уже! Меня раздражает твоя холеная рожа!» Леня, несмотря на оскорбление, улыбнулся. «Я рад, что вы полны энергии. Она вам понадобится?» «Ты еще по головке меня погладь и в попку чмокни. Хватит десна сушить, свали уже. Навалять я тебе могу, и сидя в коляске». «Не сомневаюсь, вы же были рестлером. Я был на ваших боях. Не хотели бы вернуться?» «Ты решил окончательно меня из себя вывести? Пошел вон! Ева!» Заметил я, как она трется возле двери, такая красивая в этом платье, что зубы сводит. «Выведи этого чебурашку, пока я не пришиб его!» «Я и сам дорогу найду. Тогда до четверга?» «Завтра придешь». «Но вашим мышцам нужен...» «Завтра, я сказал. Или у тебя есть дела поважнее?» «Ну, тогда до завтра». «Ева, приятно познакомиться». Кивнул он и смылся, а она зашла внутрь с подносом и усмехнулась. «Ну, какие дела могут быть важнее вас? Вы же центр вселенной?» «Посмейся мне еще». «Садись», — жадно смотрю на ее ноги в черных колготках. «Или...» «Стоп, я же покупал только чулки». «Ну уж нет, в этом свинарнике я слушать вас не буду. Пойдемте в библиотеку». «Каком еще?» Осмотрел я комнату, где разве что тараканы еще не завелись. Настолько везде все грязно. Вещи разбросаны, а пыль кучками витает в воздухе в солнечном луче, который просачивается сквозь плотные портьеры. «Нормально вроде». «Пригласить горничную?» «Ну, пригласи». «Может быть, тогда еще парикмахера?» «Не наглей, милая! Я еще не знаю, какие у тебя там заросли, чтобы так спешить». «Что, простите, какие?» До нее только дошло, о чем речь, и она густо покраснела. «Мои, как вы называете, заросли касаются только меня, и видеть их могу только я. А вы общаетесь с людьми. Думаете, им приятно видеть в вашей бороде крошки бисквита?» Я невольно стряхнул бороду и сузил глаза. «Как только ты покажешь мне свой кустик, я избавлюсь от своего». «В таком случае быть вам всегда заросшим», — задирает она подбородок и собирается выйти. Но я не могу напомнить о дурацком и таком невечном слове «никогда». «Ой, не зарекайся, милая. Кстати, ты умеешь ставить уколы?» «Умею, а зачем?» И тут ей на глаза попадается пакетик с лекарством и шприцами. «Я не буду. Я не медсестра. Или что, опять будете меня шантажировать?» Она повернулась и посмотрела так строго, что яйца сжались до состояния изюминки. Стереть бы эту извечную строгость, посмотреть, какой она будет, когда я войду в нее очень глубоко. «Удвою тебе зарплату!» Она открыла рот и тут же его закрыла. Поджала губы, очевидно считая выгоду. «Надеюсь, игла большая настолько, насколько велика ваша наглость». «Не жалеешь ты меня?» «Время уже 3. Или мы идем слушать вашу историю, или я пошла готовить ужин». «И что вы будете делать без Генриха? Он же везде вам помогал». «Точно, хорошо, что напомнила. Иди в библиотеку, я сейчас буду». Стоило ей уйти, как я позвонил на пост охраны. Там был паренек, на которого я давно положил глаз. Гриша. Я его еще в армии встретил, когда до дембеля оставалось пара месяцев. Неуравновешенный, но надежный. «Гришу к телефону позови», — начал без предисловий. «Харитон Геннадьевич», — тут же отозвался он. «Слушаю». «Водить машину умеешь?» «Да, конечно, нужно куда-то...» «Не перебивай, зайди ко мне, дам денег. Купишь себе костюм. Теперь ты мой водитель. Ну и по дому там помогать будешь. За горничными следить, чтобы не свинтили ничего». «Я могу, я готов». «Даже не сомневаюсь. Жду. И только одно правило — на Еву смотреть, как на мать родную, и никак иначе». «Понял».